Вопреки желанию, я вспомнил, что аскеты в подобных случаях советуют представить себе красавицу, обезображенной старостью и болезнями, или даже мертвой, издающей зловоние, гниющей и поедаемой червями. Я говорю «вопреки желанию», потому что не считаю необходимой эту страшную меру предосторожности. Ни одна дурная мысль не шевельнулась у меня в голове. Злому духу не удалось смутить мой разум и чувства или поколебать мою волю. Зато мне пришел в голову довод, уничтожающий, по крайней мере для меня, смысл этой предосторожности. Красота в создании высшего божественного искусства может быть непрочной, эфемерной, может исчезнуть в один миг, но ее идея вечна. В разуме человека, воспринявшего ее, она живет бессмертной жизнью. Красота этой женщины в том виде, в каком она сейчас проявляется, быстро исчезнет. Прекрасное тело, грациозные формы, благородная голова, так восхитительно венчающие плечи — все станет пищей отвратительных червей. Материя недолговечна. Но кто разрушит форму, художественную мысль, красоту? Разве красота не живет в божественном разуме? Воспринятая и познанная мною, разве не будет она жить в моей душе, победив старость и даже смерть? Так размышлял я, когда мы с Пепитой приблизились друг к другу. Так успокаивал я свой дух и умерял подозрения, которые вы вселяли в меня. Я и желал, и не желал, чтобы подошли остальные участники прогулки. Мне было отрадно и в то же время страшно находиться наедине с этой женщиной. Серебристый голос Пепиты нарушил тишину. Она вывела меня из раздумья, обратившись ко мне. «Как вы молчаливы и печальны, сеньор Дон Луис! Мне тяжело думать, что, может быть, по моей вине, по крайней мере, отчасти, ваш отец сегодня доставил вам неприятность, привез в эти уединенные места и нарушил ваше еще более строгое уединение, в которое вы погружаетесь дома, где ничто не отвлекает вас от молитв и благочестивого чтения». Не помню, что я ей ответил. Наверное, сказал какую-нибудь глупость, потому что я был смущен. Мне не хотелось говорить Пепите комплименты и светские любезности. Но не мог же я грубо ее оборвать. Она продолжала. «Простите, я не хочу показаться вам злой, но мне кажется, вы недовольны не только тем, что вас оторвали сегодня от любимых занятий. Вашему плохому настроению способствует нечто другое». «Что же именно?» — спросил я. «Скажите мне, раз вы все видите или считаете, что вы так проницательны». «Вы чувствуете себя, — ответила она, — не как человек, которому скоро предстоит стать священником, а как юноша в 22 года». Когда я услышал это, кровь прихлынула к моему лицу, оно запылало. Самые нелепые чудовищные мысли пришли мне в голову. Эти слова, решил я, вызов со стороны Пепиты, намеревающейся показать мне, что она знает, как она мне нравится. Теперь моя робость превратилась в гордость, в дерзость, и я взглянул на Пепиту в упор. В моем взгляде, наверное, было что-то странное. Но она или не заметила это, или благоразумно и доброжелательно сделала вид, что не заметила. «Не обижайтесь, если я обнаружила у вас недостаток», — непринужденно воскликнула Пепита. «По-моему, это так естественно. Вам докучают шутки Курито и, попросту говоря, незавидная роль, которую вам пришлось сыграть, сидя на послушном муле, подобно 80-летнему сеньору-викарию, а не на горячем коне, как подобало бы молодому человеку ваших лет и вашего положения. Это вина сеньора-настоятеля. Он не подумал, что вам нужно научиться ездить верхом. Это может пригодиться вам в будущем. И я думаю, раз уж вы здесь, ваш отец мог бы научить вас за несколько дней. Когда вы отправитесь в Персию или в Китай, где нет еще железных дорог, вы попадете в незавидное положение, если окажетесь плохим наездником. Неуклюжий миссионер может даже лишиться уважения этих варваров, и тогда ему будет труднее наставить их на путь истинный.